Глава третья. «Вы живете в аквариуме!» — воскликнула Ася с таким ужасом, будто увидела ветхую засыпушку вместо двухэтажного особняка. «Это постмодерн», — попытался объяснить Адам, но она только покачала головой и покрепче прижала к себе Еву. Восторженный Дим-Дим крутил во все стороны головой, всецело одобряя коротко постриженную лужайку перед домом, круглую беседку и пару парковых скамеек. «Здесь не хватает пионерки с горном», — удрученно пробормотала Ася. Дом был стеклянным. Когда-то он принадлежал его отцу и был построен как шоу-рум для магазина картин. Отец пафосно называл это галереей, и остатки пафоса все еще проглядывали в интерьерах. В ажурной ковке балясин, в мраморе лестниц, в лепнине на потолках. Поначалу Адам пытался избавиться от всей этой вычурности, но потерпел поражение, и она расползлась по всем углам, как плесень. Если выставочные залы ему с грехом пополам удалось превратить в жилые и офисные помещения, то с несущими конструкциями он побоялся связываться. Заложить панорамные окна кирпичами? Повесить тяжелые шторы? Правда была в том, что ему нравилось много пространства и много света. «Божечки, да у меня случится приступ агорафобии в этом доме!» — лепетала Ася, застыв, как каменное изваяние. «Для чего вам столько места?» Адам кашлянул, призывая ее подвинуться, чтобы он мог пройти с двумя чемоданами по дорожке. «Дом построен в форме буквы «П», — сообщил он. «По одной ножке этой буквы живу я». В другой — вы с Евой. Горизонтальная планка — общее пространство. Там — кухня и гостиная. Ася моргнула. «Моя ножка левая или правая?» «Правая ножка на втором этаже». «А что на первом?» «Мой офис». «Ваш офис?» Она подошла ближе к огромным окнам и осторожно заглянула внутрь. Open Space, пустой, воскресенье, со множеством компьютеров и другой техники. Вот что она там увидела. «Крутяк!» — оценил Дим-Дим. «Сколько у вас сотрудников?» — спросила Ася. «Шестеро». «И все они находятся здесь по 8 часов в день?» «Иногда и больше. Вход на второй этаж пролегает через офис». Адам стал подниматься по широкой лестнице. «Это какое-то извращение, а не дом», — пробормотала Ася ему в спину. «Полностью с вами согласен. Отец подарил мне его на мое 18-летие, и с тех пор я безуспешно пытаюсь привыкнуть к этому ужасному строению». «Мне на 18-летие подарили билет в Питер. В один конец». «И как вы возвращались обратно?» «Как попало». Адам остановился возле дверей, стеклянных, разумеется. Поставил на каменные плиты чемоданы и достал из заднего кармана джинсов телефон. «Дайте мне свой палец». «Безымянный?» — с нежданным кокетством спросила она. «Я согласна». «Какой хотите, но лучше указательный». Адам взял ее руку и поднес к экрану телефона. «Вы устанавливали отпечаток пальца как пароль?» «Конечно», — озадаченно ответила Ася. «Почему вы вносите мой отпечаток в свой телефон?» «Еще раз. Еще. Ну, подвигайте им по монитору. Елости, елости, не стесняйтесь». «А чем именно мы сейчас заняты?» Шепотом спросила Ася, послушно елозя. Дим-Дим кивнул на легкую электронную панель, установленную на стекле. «Умный дом», — подсказал он шепотом. «Подписываю вам доступ», — согласился с ним Адам. «То есть кольца не будет?» Он засмеялся и выпустил ее руку. «Приложите палец к панели, проверим». Ася осторожно послушалась. С тихим треньк дверь приоткрылась. «Внутри больше, чем снаружи?» — тихо спросила она, с опаской заглядывая внутрь. «Простите?» «Она считает вас чудаковатым», — перевел Дим-Дим. Мысленно посмеиваясь, Адам смотрел, как Ася, настороженная, как кошка, бродит по гостиной. Казалось, что она вот-вот брезгливо задергает лапой. «Почему вы так не любите нормальные глухие стены?» — спросила она. Дим-Дим с Евой развалились на желто-зеленом диване и включили огромный телевизор. Адам уже и не помнил, когда пользовался им в последний раз. Он вообще не любил эту комнату. Она была для чужих людей с этой модной мебелью и современной техникой, и авторскими картинами молодых художников, и камином, облицованным цельным слэбом мрамора, и пушистым ковром терраца, и катками с вереском. «Ну я же вашу коробчонку не осуждаю», — весело отозвался он. «Какую еще коробчонку?» «В которой вы раньше жили». Ася вдруг очень потешно всполошилась. «Я обидела вас? Вы расстроены? Простите, пожалуйста, очень милый дом. Просто рай эксгибициониста». Адам закашлялся. «Детей надо накормить обедом», — сказала Ася деловито. «И уложить спать. Ева же еще маленькая. Она спит после обеда?» «Не знаю». «Все дети должны спать днем», — наставительно сказала она и тихонько зевнула. У нее получилось это так заразительно, что Адама тоже немедленно поклонила в сон. Кухню от гостиной отделяла бронзовая стена-ширма со сложным геометрическим узором. Адам поначалу хотел снести это безобразие, но для этого пришлось бы вскрывать и пол, и потолок, и чудовищная конструкция осталась. «Ого», — сказала Ася, оглядываясь по сторонам. «Любите готовить?» «Готовка меня успокаивает», — пояснил Адам, ныряя в холодильник. «Что мы хотим на обед?» «Какой-нибудь суп», — пожала она плечами. «Говорят, что суп надо есть ежедневно». Она постучала пальцем по висящим в ряд блестящим сковородкам, от крохотной к огромной. У Аси совсем не было маникюра, и Адаму с непривычки показалось, что в этом есть что-то неприличное. Он миллион лет не видел женщин с голыми ногтями. «Мне же теперь надо правильно питаться, да?» рассеянно произнесла она, сдвигая густые и даже немного лохматые брови. «Вы удивительно спокойны для женщины, узнавшей с утра о своем материнстве», заметил Адам, приглядываясь к ней. Вторая татуировка обнаружилась на ее левой ноге. Змейкой непонятных символов она обхватывала щиколотку. «Интересно, где была третья?» «Мне кажется, я просто еще не до конца осознала», призналась Ася. Он кинул ей яблоко, но она, вместо того, чтобы слопать самой, аккуратно почистила его, порезала на дольки и отнесла детям. Больше всего ему нравилось в ней, что она не задала ни единого вопроса о матери Евы или о причинах, по которым они с дочерью оказались в столь плачевном состоянии. Пока Адам готовил обед, Ася оттащила детей от телевизора и отправилась разглядывать их с Евой территорию. Две просторные комнаты с чудовищными панорамными окнами вместо стен. Первая была игровой, наверное, потому что здесь горами были навалены игрушки, многие в коробках. Как будто Адам скупал все подряд в панике. Дим-Дим тихо охнул и нырнул в развалины невиданного богатства. Второй комнатой оказалась спальня, огромная кровать и платяной шкаф. Кровать была завалена плюшевыми медведями разных размеров. Открыв шкаф, Ася увидела на его дне мятую одежду, как будто кто-то пытался создать себе гнездышко. «О, детка!» — Она опустилась на колени перед следовавшей за ней по пятам Евой. «Ты здесь прячешься? Тебя тоже пугают эти окна». Ева смотрела на нее своими бездонными черными глазами и молчала. Ася обняла ее и прижала к себе. «Все будет хорошо», — пообещала она. «Вот увидишь, как нам весело будет вместе. Я тебя не оставлю одну в этом музее». С Евой на руках она вернулась на кухню. «Нам надо купить занавески», — сказала она. «Если это, конечно, не противоречит вашим принципам дизайна интерьера». «Какая здесь высота потолков?» Адам поднес к ее губам ложку с супом. «Нормально посолено?» «Нормально. Ой, даже вкусно». Он засмеялся ее удивлению, и это было очень приятное зрелище. Красивый, молодой и вежливый. Мужчины восточного типа всегда казались Асе опасными, темпераментными, непредсказуемыми. Но Адам не внушал ей никакого трепета. Он был слишком декоративным, мягким, спокойным. Бесплатное приложение к Еве. Довольно высокие, узкие бедра, широкие плечи. Наверняка любитель качалки. Может, он даже бегает, гадость какая, по утрам. «Зовите вашего племянника на обед», — сказал он, все еще улыбаясь. «Завтра съездим с вами в торговый центр за этими портьерами, без которых вы жить не можете». «Ева, позови Дима», — попросила Ася, отпуская девочку на пол. Та посмотрела на нее вопросительно, потом развернулась и побежала в свою комнату. «Это не мне нужны портьеры», — сказала Ася. «Это ваша дочь спит в шкафу, потому что ее пугает собственная спальня». Адам даже застыл от потрясения с половником в руках. «Как? В шкафу?» — переспросил он, охрипнув. «Так, в шкафу. Соорудила там себе кроватку из одежды. Не знали?» «Конечно, не знал». Совершенно расстроенный, он взъерошил свои волосы. «Я ужасный отец. Меня надо лишить родительских прав. Понимаете, я укладывал ее в кроватку, целовал и уходил к себе». «И не заглядывали больше к ней?» «Я же думал, она спит». Адам выглядел таким несчастным и удрученным, что Ася не удержалась и потрепала его по плечу, как лабрадора. «Все наладится», — заверила она его. После обеда Ася с детьми ушла спать. И, стоя возле окна своей спальни, Адам долго смотрел в окна спальни напротив. Ему было тревожно и стыдно. Напрасно Лена так беззаботно сбросила на него Еву. Вряд ли он справится с этим отцовством. Возможно, придется звать на помощь маму, а это будет слишком унизительно. Или жениться на Вике. Спустя пару часов, окончательно измаившись от своих переживаний, Адам решительно прошел через гостиную с твердым намерением разбудить Еву, чтобы стать самым лучшим отцом в мире. Они спали втроем на одной кровати. Ася посередине, а дети по сторонам. Ева почти целиком вскарабкалась на свою няню. Ее волосы вспотели, а ладошки цепко сжимали футболку синей будкой. У Аси на глазах была повязка с единорогами, и она мирно посапывала, потому что лежала на спине. Подойдя ближе, Адам осторожно сел на кровати, приглядываясь к символам на ее щиколотке. «Экспекто патронум». «Чертовщина какая-то. Может, она сектантка?» Ася вдруг дернула ногой. «Доброе утро», — сонно сказала она и стянула повязку с глаз. Сладко потянулась, дети недовольно заворочились. Больше всего Ася была похожа сейчас на румяную пышную булочку, которую только что вынули из печи. «Я хотел спросить, что вы хотите на ужин?» — сказал Адам с неким смущением. «Ужинайте один», — разрешила Ася. «Мы с Евой прогуляемся. Нам надо вернуть Дим-Дима домой». «Домой? Но вы же не думали, что он тоже будет жить с нами?» «Я готов», — воскликнул Дим-Дим. Ева беспокойно захныкала, когда Ася села на кровати. Няня успокаивающе погладила спутанные кудряшки. «Заодно поужинаем у моей сестры. Хотите, мы вам чего-нибудь принесем?» «Не хочу. Я пойду с вами». Ася с недоумением почесала за ухом. Сдвинутая на макушку единороговая повязка и лохматые волосы ей удивительным образом шли. «Для чего это вам?» «Во-первых, ради еды. Во-вторых, я все еще немного опасаюсь отпускать с вами Еву одну. Вдруг вы злодейка». «Экстерминейт! Экстерминейт!» — вдруг механическим голосом проскрипел Дим-Дим. «Подожди его уничтожать!» — засмеялась Ася. «Согласись, что возможен такой вариант. Я действительно могла притвориться доброй няней, чтобы похитить и съесть такую славную девочку». И она расцеловала еще не проснувшуюся Еву. Не открывая глаз, его дочь захихикала. «В-третьих», — продолжал Адам, не позволяя этим сумасшедшим сбить себя с толку, «мне скучно». «О, этот ужин кого угодно развеселит», — хмыкнула Ася. «Я как раз собираюсь объявить семье о том, что стану матерью-одиночкой.